Глава вторая. Лев Иванович насупился, хмыкнул что-то неопределенное себе под нос и решительным шагом направился к двери, никому не говоря ни слова. И только выйдя за двери кабинета, позвал Кричко. «Станислав, пойдем, поможешь мне». Кричко в недоумении пожал плечами и, не ответив на вопросительный взгляд Елены, тоже вышел. Не было их минут пять, а потом они вошли и внесли в кабинет массивный стол, который еле протиснули в дверной проем. Стол поставили посредине кабинета. Все так же молча и не глядя на студентку, Гуров расставил вокруг стола три стула и только после этого поднял глаза на Елену. «Что стоим?» — спросил он. «Раз уж у нас тут неожиданно собралась целая оперативная группа, то нужно работать с комфортом. Я так понимаю, основные материалы на все три убийства с участием подражателя у вас в папке. Вы так нежно ее прижимали к груди, когда вошли. Я так понял, что там и находятся все копии нужных нам для расследования документов. Правильно?» Елена кивнула и едва заметно улыбнулась. При этом взгляд ее был направлен не на Гурова, а куда-то мимо него. Лев Иванович невольно оглянулся, но никого за спиной у себя не обнаружил и решил, что у девушки просто такая особенность. Не встречаться взглядом с собеседником. Ну или не особенность. «Фобия?» — мелькнула мысль, но Гуров ее тут же отогнал. Елена не очень-то походила на девушку с фобиями. Держалась она в незнакомом ей кабинете спокойно, уверенно и ничуть не смущаясь двух взрослых мужиков. Елена переложила папку со стола Гурова на стол, который принесли сыщики, и достала из нее еще одну папку, набитую прозрачными файликами, в которых лежали копии разных документов. Это материалы по делу об убийстве сантехника Чалкина Михаила Геннадьевича, 50 лет, пояснила она. «Это тот самый скрытый гомосексуалист, похожий на Вилкина?» — уточнил Кричко. «Да, это первая жертва каллиграфа», — подтвердила Елена. «Кого?» — не понял Лев Иванович и удивленно посмотрел на девушку. «Ну», — смутилась она. «Надо же нам как-то его называть, пока мы не знаем, кто он. Просто Илья Иванович назвал почерк его убийств каллиграфическим, а его самого...» — тихо добавила она. «А мне нравится», — заявил Станислав бодрым голосом. «Звучит во всяком случае лучше, чем Чикатило или просто маньяк-подражатель». «Хм, что же, пусть будет каллиграф», — хмыкнул Гуров. «А насчет его почерка мы еще посмотрим, настолько ли он идеален, что не подкопаться». «Так, что там у нас с первой жертвой? Елена, вы уже изучили все эти дела, вам и карты, как говорится, в руки. Рассказывайте подробно и по порядку, а мы со Станиславом Васильевичем будем на ус мотать. Кстати, о картах». Лев Иванович подошел к своему столу, что-то некоторое время искал в его недрах, а потом с восклицанием «Ах, да вот же она!» достал дорожную карту Москвы и Подмосковья. Карта была водружена им на доску, на сторону, свободную от копий фотографий, и накрепко прикреплена магнитами со всех сторон. «Вот», — Гуров отошел и на расстоянии полюбовался делом своих рук. «Теперь можно начинать наше первое оперативное совещание». Елена достала из одного из файлов несколько листочков и, не глядя в них, стала рассказывать. «Как я уже сказала, первой жертвой каллиграфа...» «А почему вы считаете, что это была первая жертва?» — прервал ее Лев Иванович. «Может, она была уже десятой жертвой, просто мы о других еще не знаем?» Елена смутилась, нахмурилась, а потом честно призналась. «Да, я как-то не подумала об этом. Сразу стала изучать дела с убийствами, которые по времени произошли позже убийства Чалкина. Это мое упущение, — виновато опустила она голову». «Ладно, ничего страшного», — успокоил девушку Гуров. «Пока не доказано обратное, будем считать это убийство первым. Станислав, давай-ка сделай пометочку. Надо будет проверить информацию о подобных убийствах в Москве и Подмосковье, скажем, за последние, ну, допустим, года три до убийства этого Чалкина-Вилкина». «Надо же», — покачал он головой, — «даже фамилии звучат почти одинаково. Елена, простите, что перебил, но и впредь буду перебивать, задавать всякие вопросы и уточнять прочие рабочие моменты». «Ничего, все правильно», — серьезно отозвалась девушка. «Я понимаю, что методы работы у всех свои». «Вот именно», — Кричко многозначительно поднял указательный палец и пошутил. «Московские Шерлоки Холмсы совершенно отличаются от лондонских сыщиков методикой поиска разных там профессоров Мориарти». Елена улыбнулась и украдкой бросила взгляд на Гурова. «Давайте к делу», — нахмурился Лев Иванович и снова неожиданно чихнул. «Извиняюсь», — прогундосил он. Чалкин Михаил Геннадьевич, 50 лет, проживал на улице Окская неподалеку от храма Андрея Боголюбского. Пропал в июле позапрошлого года неподалеку от дома. Во всяком случае, его мобильный телефон был обнаружен в соседнем с его домом дворе. Его тело с первыми признаками трупного окоченения было найдено через 2 дня после того, как он не пришел домой ночевать, что, со слов его жены, было уже не раз, я имею в виду ночевки Чалкина вне дома, поэтому сразу она его не хватилась. — Постойте, — прервал ее Гуров, — выходит, что жена знала о наклонностях своего мужа ходить налево. — Да, — спокойно ответила Елена. Оперативник, который вел дело Чалкина, разговаривал с ней и выяснил, что Михаил Геннадьевич стал открыто позиционировать свою нетрадиционную ориентацию примерно лет 5 назад. Ну как открыто? Имеется в виду, что он не стал скрывать это от своей жены. Но его коллеги, друзья семьи, родственники и дети Михаила Геннадьевича, правда, об этом не знали. Женщина стыдилась рассказывать им такие подробности. «Стыдилась, но не разводилась», — саркастически заметил Кричко. «Они прожили в браке 30 лет. Смысла в разводе она просто не видела», — пояснила Елена и протянула листочек с копией беседы с женой Чалкина Гурову. Лев Иванович быстро пробежал глазами текст и передал бумагу Кричко. «Она отзывается о нем как о хорошем отце и семьянине. Чалкин практически не брал в рот спиртного, неплохо зарабатывал, особенно на Колымах. У него была своя клиентура по всей Москве, которая приглашала его как опытного мастера, честно выполняющего свою работу», — отметил Гуров главное в характеристике Чалкина. «Да, но по словам его... как это сказать точнее?» — Елена запнулась. «Его знакомых?» — подсказал Кричко. «Да, его знакомых», — согласилась студентка. «Он постоянного друга не имел и нередко уходил из бара Трюдо, в котором и собирался соответствующий контингент с разными мужчинами». «То есть вел беспорядочный сексуальный образ жизни», — вставил Лев Иванович. «Да, наверное», — согласилась с ним Елена. «В какой день недели он не пришел домой ночевать?» — спросил Лев Иванович. «Это была пятница», — заглянув в записи допроса Чалкина, ответил Станислав. «А нашли его в воскресенье вечером собачники в парке имени Шкулева», — добавила Елена. «Причем время смерти наступило, по мнению медэксперта, буквально за 3-4 часа до того, как его тело было обнаружено недалеко от Люблинских прудов на реке Чурилихе. То есть, когда его нашли, трупное окоченение еще не наступило». Девушка встала и, подойдя к карте, которую повесил Гуров, быстро нашла и указала на место, где было найдено тело Чалкина. «Вот тут примерно. Ближе не могу показать, масштаб не тот». «Неважно», — заметил Лев Иванович. «Я так думаю, что вы уже побывали там и сможете показать нам точнее, когда мы туда отправимся». «А как вы догадались, что я там уже была?» — удивленно посмотрела на него Елена, но когда Гуров попытался перехватить ее взгляд, она тут же опустила голову. «Ну, судя по вашему дотошному характеру и желанию все узнать подробно, я предположил, что вы просто обязаны были съездить и посмотреть все своими глазами, так?» «Да, я там была», — призналась Елена. «А вот и хорошо. Значит, проблем с осмотром места у нас не будет», — серьезно заметил Гуров. «Так вы говорите, что Чалкина нашел кто-то из собачников?» «Да, муж с женой. Они живут по улице Шкулева, которая примыкает к парку, и часто по выходным прогуливают там своих золотистых ретриверов Сандалика и Панамку». «Это что, собак так зовут?» — усмехнулся Лев Иванович. «Надо же додуматься дать такие клички. Они как их вообще подзывают? Панамка, иди ко мне! Сандалик, не убегай далеко!» Гуров недоуменно и вполне серьезно покачал головой, Кричко улыбнулся, а Елена прыснула в ладошку. «Скажите спасибо, что они собак так назвали, а не своих детей. Сейчас младенцам такие имена дают, что плакать и смеяться хочется одновременно», — заметила она. «Собак, по словам русских, — это фамилия свидетелей. В какой-то момент спустили с поводка, и они, скрывшись в кустах, вдруг стали неистово лаять, словно бы призывая хозяев подойти к ним. Пара подумала, что они обнаружили белку или бурундука и стали их звать к себе. Но обычно послушные, собаки не вернулись и продолжали лаять. Пришлось идти за ними сначала женщине, а потом и ее мужу. Тогда они и увидели тело», — четко и быстро, словно прочитав текст с листка, проговорила Елена. Раз трупное окоченение еще не наступило, значит, Чалкина где-то убили и сразу же после этого привезли и перенесли уже на подготовленную заранее площадку, где его вскоре и нашли, предположил Станислав. Да, скорее всего, все этапы этого убийства были не просто спланированы заранее, но и тщательно разработаны и подготовлены убийцей. Он даже вычислил время и безопасные подходы к месту сброса тела, согласился с ним Лев Иванович. Не будь это так, он запросто мог столкнуться нос к носу с кем-нибудь из собачников. Во сколько нашли тело? Примерно в 21:50. Ага. Гуров на секунду задумался. В июле в это время еще довольно светло. В том месте, где было найдено тело Чалкина, парк довольно густо зарос кустарником и деревьями, пояснила Елена. Я пробовала определить, когда была на том месте, откуда могли принести труп. И немного запуталась, призналась она честно и вздохнула. У меня с детства развит топографический идиотизм. Это что еще за болезнь? Покосился на нее Гуров. А это, Лев Иванович, заболевание, которым страдает большинство женщин. Всем известный факт. Женщины чаще, чем мужчины, теряются в незнакомом месте и не могут правильно определить какое-либо направление в пространстве, в котором они находятся. Теряют ориентиры, так сказать. «Исключение составляют торговые центры и бутики», — рассмеявшись, пояснил Кричко. «Что, правда?» — удивился Лев Иванович и посмотрел на Елену. Та, скромно улыбнувшись, кивнула, подтверждая слова Кричко. «Что ж, тогда нам обязательно нужно будет побывать в этом месте вдвоем еще раз», — серьезно ответил Гуров и спросил. «Кого еще успели опросить оперативники перед тем, как присвоить этому делу статус глухаря?» «Вы даже это знаете?» — глаза девушки округлились. «Да тут к бабке-гадалке не ходи, и так все понятно», — усмехнулся Лев Иванович. «Пока не всплыли окончательные результаты экспертизы, которые дали нулевой результат, проводился опрос свидетелей и были предприняты попытки найти последние связи Чалкина. Ну а когда следствие по всем статьям зашло в тупик, дело положили в сейф до лучших времен», — пояснил Лев Иванович. «И когда обычно наступают эти лучшие времена?» — не поняла Елена. «А вот сейчас они и наступили», — торжественно сообщил Станислав Кричко. «И все благодаря вам, Елена Витальевна, а вернее вашей дипломной работе и, как следствие, вашим изысканиям, которые вы провели в Следственном комитете». «Да, так часто бывает», — начал пояснять Лев Иванович, «что дела лежат годами без движения до тех пор, пока неожиданно не всплывет или какой-то неизвестный до сих пор следствию свидетель, или улика, или не произойдет еще одно убийство, которое по своему почерку не будет походить на то, которое лежит в сейфе. Тогда дело поднимается заново, заново начинается опрос свидетелей и все прочие следственные действия. В общем, все идет по кругу. Пока не находится хоть какая-то зацепка или тонкая ниточка, за которую можно было бы потянуть, чтобы распутать клубочек», — продолжил мысль Гурова Станислав. «Классно это у вас получается, дополнять друг друга», — восхитилась Елена. «Вот если бы ты поработала с нами 30 лет бок о бок, то точно так же могла бы», — подмигнул девушке Кричко, на что Елена только улыбнулась и потупилась. «Так кого там еще опрашивали?» — повторил свой вопрос Лев Иванович. «Кроме жены и пары постоянных приятелей Чалкина, с которыми он вел знакомство по бару «Трюдо», были опрошены коллеги по работе и еще несколько человек, которые были в то время в парке неподалеку от места нахождения тела. В принципе, не так уж и много было сделано за пару месяцев ведения интенсивных оперативных мероприятий», — пожала плечами Елена. «Я разговаривала с оперативником, который занимался этим делом. Его фамилия Митяев. Он неохотно общался со мной, все отговаривался нехваткой времени, загруженностью». «Скорее всего, так оно и было», — кивнул Кричко в защиту незнакомого ему опера. «Дел у оперативников в Москве хватает. Это у нас какой округ? Юго-восточный, кажется?» Он подошел к карте. «Да, все верно». «Что ж, придется нам самим расширять поиск свидетелей», — задумчиво проговорил Лев Иванович. «А вот только бы еще знать, о чем их спрашивать».